хрипя, надрываясь, разбрасывая на примороженный желтый песок белую пену, рвались с цепи два здоровенных сторожевых кобеля, кавказские овчарки. Дрянчики, плача счастливыми слезами, причитая и сморкаясь в полы халатов, стояли в палисаднике у высокого столба, на котором сверкал в закатных солнечных лучах большой стеклянный шар. Сухонькая, тонкогубая, плоскостопная сестра-хозяйка глядела недоверчиво. В глазах ее почудилось Володе выражение примерно такое: «А это мы еще посмотрим». Директор вообще не показался. «Мое дело — сторона», — заявил он днем Холодилину. Зато на террасу выслал он свою племянницу. Володя успел лишь заметить, что она высокая, стройная и гибкая, что на плечах у нее пуховая шаль, а темные волосы разделены прямым пробором. «У вас раненая», — низким грудным голосом сказала она Володе, когда мимо нее через террасу пронесли носилки. «Я врач. Позвольте мне помочь вам». Он не ответил. Посторонился, так она была чиста, по сравнению с ними так не схожа была здешняя жизнь с тем, что досталось им, лесовикам, так враждебно пахло от нее сладкими духами. Цветкову уложили на пружинный матрац в тихой, белой, большой, очень тепло натопленной комнате. Раненых Володя расположил рядом, чтобы все были под рукой. Но ведь теперь он состоял в отряде не только врачом, его назначили командиром, и, наскоро вымывшись в бане, переодевшись в положенную здесь для отдыхающих дурацкую полосатую пижаму из фланели и накинув на плечи халат, его собственную одежду нянечки забрали на обработку, Володя обошел посты, проверил, действительно ли перерезаны телефонные линии с райцентром, побеседовал с Минькой Цедунькой, на которого очень полагался, и только тогда вновь поднялся на террасу и пошел к коридорам дома отдыха для того, чтобы приступить к своим обязанностям врача. Здесь увидел он себя в зеркале и даже попятился. Таков он теперь стал. Дурацкая, словно в любительском спектакле, неопределенного цвета бороденка обросла его скулой и клинышком сошлась на подбородке. И усы отросли бесформенные, не усы, а элементарная шерсть, как выразился одессит Колечка Пинчук, тоже остановившийся возле того самого зеркала, перед которым обозревал себя Володя. Глаза же смотрели испуганно и брезгливо из-под лохматых длинных ресниц, оглядывали ободранные на лесных тропах щеки, лоб, иссеченную дождями и снегом кожу, оглядывали Владимира Афанасьевича Устименко, такого, какому впору и даже очень подошло бы, подпираясь хвостом, лазать по стволам таинственных баобабов. Так он про себя подумал, и, разжившись у Пинчука бритвой, принялся за бритье. «Нашего Цветкова, имея такую внешность, как моя, не заменить», — раздумывал он, кряхтя, под взмахами пинчуковской, черт бы ее драл, бритвы. «С такой рожей действительно на хвосте раскачиваться в далеких и таинственных обезьяньих тропиках». Эти его размышления подтвердил и Колечка Пинчук, принимая бритву. «Теперь, Манинка, получше на витрину стали», — сказал он, «хотя и не вполне, потому что шевелюра еще не человеческая. Может, подстричь вас, товарищ доктор, хотя за успех поручиться не могу». «Давайте стригите», — согласился Володя. Пинчук сначала подстриг его лесенкой, потом эту лесенку улучшил, потом, ввиду безвыходности ситуации, предложил обрить голову начисто. «Брейте», вздохнул Устименко. «Вот теперь ничего как будто», — с сомнением спросил Кольчик. «Вы только на меня не обижайтесь, товарищ доктор. Я же токарь, а не парикмахер». И, напевая с одесского кичмана, сорвались два укана, Кольчик отправился за дебелой статной няней. А Володя, завернувшись в одеяло наподобие тоги, пошел осматривать усадьбу дома отдыха высокой, чтобы знать, как тут в случае чего можно будет обороняться. Вместе с ним, опираясь на самодельный костыль, ходил опытный солдат Кислицын и сообразительный Ваня Телегин. Покуда занимался он своими командирскими обязанностями и самим собою, Вересова, так не дождавшись разрешения Володи, натерла Цветкова тройным одеколоном, разведенным с водою, вместе с плоскостопой, подозрительно настроенной сестрой-хозяйкой, переодела его во все чистое,